Однако мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, чего же от меня хотят. Платье, что было сейчас на Асаке, гораздо больше было похоже на просто закрытый купальник из синевато-черной, таинственно искрящейся ткани. Сложно было назвать наряд откровенным, однако пространства для воображения он практически не оставлял. Уже пора выдвигаться. Асака все крутится вокруг, явно улавливая все изменения моего настроения. Нашла себе большую черную лакмусовую бумажку. На шее ученицы сверкает гранями огромный красный кристалл, отвлекая внимание от ее груди. «Ты ничего не забыла?» С трудом удерживаю усмешку, когда довольная Асака кивнула своим мыслям. «Забыла?» Она задумчиво покрутила кончик своей лики, внимательно разглядывая отражение в голозеркале. Затем немыслимым образом извернулась, пытаясь осмотреть себя сзади. Еще бы чуть, и пришлось бы прибегнуть к технике отрешения. «Да, чулки тут точно нужны, чулки!» — воскликнула Асака, быстро выбегая из кабинета. В помещении стало чуть прохладнее. «Ну и долго я еще буду ждать, хозяин? Ваш дроид с нетерпением ждет зрелища. У меня тут есть шокер, а еще, я познакомился с одним очень интересным круглым дроидом, у него есть такие приспособления, на любой вкус и цвет, закачаешься. Хозяин, давайте я его приведу, пока объект не вернулся», — вновь подал голос R3. «К сожалению, его помощь нужна для финальной доводки доспеха, иначе давно бы отправил к остальным техникам. Потерпеть осталось совсем немного. Все эти усилия должны окупиться старицей на официальном приеме в честь заключения трехстороннего соглашения. Грамотно бросить пыль в глаза – это тоже искусство. Имперская делегация должна выглядеть внушительно. Если подписание сорвется из-за такой мелочи, как неподобающий наряд, император будет очень недоволен. Не Эмодию на приеме будет представлять сама королева-регент. От хаттов будет Джаббади Селиджи Ктиури и полный совет на Алхатты. А от империи буду только я, конечно, в сопровождении ученицы и всех старших офицеров моего корабля. Договоренности можно достигнуть удивительно быстро, если все стороны заинтересованы в соглашении. Всего неделю назад в пространство хаттов прибыла специальная имперская дипломатическая миссия. Целая прорва дипломатов во главе с новым послом, сменившим своего неудачливого предшественника в посольстве республики, а теперь империи, за дело взялись с энтузиазмом. Не исключаю, что Сидиус мотивировал дип-миссию молниями силы. Иначе не могу объяснить расторопность, с которой работники пера, что острее штыка, подготовили соглашение. И к моменту прибытия в систему ИЗР с дипломатами от Неймодии, проект договора был уже готов. Неймодианцы вдохновенно, так сказать, с огоньком, взялись за дело, чтобы очень скоро обнаружить множество, на первый взгляд, неразрешимых противоречий. Тщательно подготовленный имперцами и хаттами договор начал быстро разваливаться. Видимо, именно это вынудило королеву-регента прибыть для согласования спорных вопросов лично. Путь от Неймодии на ее личной яхте представительского класса занял всего сутки. Появление монаршей особо магическим образом ускорило согласование спорных вопросов. «Очень надеюсь, что император сюда не заявится, рано мне еще лично встречаться с учителем». Дверь отворилась, пропуская в кабинет уже гораздо более одетую Асаку. Она процокала по полу аккуратными черными сапожками на золотой шнуровке. Из-под короткой юбки мерцающей антрацитового цвета, все же прикрывший стан, выглядывали чулки. Асака подросла, а платформа добавила еще с десяток сантиметров, и теперь она уже уверенно достает мне до плеча. Что же, думаю, она еще подрастет. Она подошла, встав рядом, я подал ей руку. Тагрута, с благодарным кивком, взяла меня под руку. Черный лорд в блистающем доспехе, излучающий спокойную уверенность, в сопровождении прекрасной леди. Хоть иногда работа должна приносить удовольствие. Моя робкая улыбка не видна под маской. Центральный зал дворца Джабы Хатта преобразился. Он и до этого был блистательный, выдержанный в едином архитектурном стиле с внешней своей сутью. Теперь же своды зала освещены молочно-белой подсветкой. Прибыло множество гостей, так много разных рас в одном месте я увидел впервые. Приглашенные передвигаются по залу, кружа по часовой стрелке. Двуногие ходят, брюхоногие ползают, летающие порхают, зал живет и движется, как в каком-то странном танце. Интересно, если заснять зал сверху, возможно ли будет уловить систему? Много бы я отдал за возможность прийти сюда в боевой версии доспеха. Парочка разведывательных дроидов из полного арсенала была бы сейчас не лишней. В самом центре зала, на почетном месте, восседает великий Джабхат со свитой. Свита его, это весьма недовольные таким положением дел, хатты. Джабба же, наоборот, наслаждается моментом, с величавым спокойствием приветствуя подходящих к нему новоприбывших гостей. От количества гостей всех форм и размеров рябит в глазах. Рядом с Джаббой крутится знакомая по нашей прошлой встрече, твилечка-рабыня. Правда, теперь ослепительно красивая рабыня не на цепи. Грудь ее оголена, бедра прикрыты полоской ткани, которую только по недоразумению можно принять за юбку. Она держит в руках большой серебристый поднос, на котором водружен невероятно больших размеров кубок. По напряженным, удивительно выраженным мышцам на руках, видно, что ноша ее не из легких. По всему залу установлено множество возвышений. На помостах, в клетках, сотканных из молочно-белых световых полос, между световых столбов, рисующих на потолке замысловатые фигуры, танцуют танцоры-твилики. Полуодетые, хотя скорее раздетые женщины и мужчины извиваются в причудливом танце. Асака сильнее стиснула мою руку, когда я уверенным шагом направился прямиком к ложе хаттов. Хорошо, что гости благоразумно расступаются, уступая нам дорогу. Не время и не место быть галантным. На Налхатте правит право сильного. Джабба заметил шевеление среди гостей и обратил свой взор на меня. Его желтые глаза на мгновение встретились с моими. Ощущение такое, что забрало шлема абсолютно ему не мешает. Окинув коротким взглядом мою свиту, он остановил свое внимание на Асаке. После чего, вернув взгляд на меня, хатт расплылся в буквально по-хаттски широкой улыбке. Наша не слишком крупная процессия привлекла к себе внимание, я почувствовал, как множество взглядов скрестилось на мне. По спине побежали мурашки, зал рассматривал меня, взвешивал, оценивал, проверял на прочность. Особенно неуютно было от взгляда посла, стоящего в отдалении справа от ложи хатта. Коротко стриженный человек в черном форменном кителе, с серебряными эполетами дипломатического корпуса. Его окружали многочисленные дипломаты, видимо играющие роль свиты и несколько протокольных дроидов-переводчиков. То ли ему не досталось места подле ложа великого Джаббы, то ли он просто ревновал к вниманию толпы, считая, что мы украли минуту его славы, возможно, но я ощутил, что это бесило нового имперского посла. Своей порцией внимания была не обделена и смертельно порозовевшая Асака. Неудивительно, отголоски настроений, связанные с ней, так и витали в воздухе. Возможно, это будет ей уроком, чтобы в следующий раз надеть более строгий наряд. Однако, внимание от юной джедайки успешно отвлекла Лира Уэссекс. Вот уж кто чувствовал себя в своей тарелке, ведя под руку немного ошарашенного таким вниманием капитана Аззеля. «Друзьям всегда рады в моем доме. Лорд Вейдер, друг мой, проходи, выпей с нами», — обозначил свою позицию Джабба. «Кажется, я услышал скрип зубов от трех хаттов справа от Джаббы. Явно пахнуло ненавистью. Мерзкий, сладковатый запах. Интересно, остальные хатты восприняли мое появление вполне благосклонно, скорее со с трудом сдерживаемым любопытством. Для меня нет больше радости, чем разделить кубок в доме друга. Позвольте представить вам мою свиту. С моей ученицей, вы, великий Джабба Десилиш Диктюре, уже знакомы. Некоторое время пришлось потратить на дежурное расшаркивание. Хорошо, что вся процедура была не сложна и не заняла много времени. Интерес у Джаббы вызвала только Лира. Он даже облизнул ее руку. Не похоже, что женщина была в восторге от проявления хаттской галантности. А еще Тирилала удостоилась недовольного взгляда. Хотя, скорее, не она, а камера за ее плечом. Но журналистка с моего корабля была не единственным репортером на этом вечере. Акулы-пера, крупные и помельче, сейчас как раз оккупировали несколько фуршетных столов. Видимо, это была специально подготовленная расчетливым хозяином подкормка. Кубок подала синекожей от Вилечка, возникшая словно из ниоткуда, и быстро раздавшая напитки и для моей свиты. Джабба освободил от непосильной ноши свою рабыню и со скрытой усмешкой улыбнулся. Гостевой зал словно замер, желтые глаза Джаббы поблескивают. Зрители замерли в расчете на интересное зрелище. Толпа с известным удовольствием любит наблюдать за чужими трудностями. Сосредоточиться на небольшой пиктограмме, вот, заметная вибрация пошла по шлему от едва слышной работы сервоприводов. Сейчас нижняя часть моего шлема, прикрывающая подбородок, разделяется надвое и складывается на шее, открывая всем желающим для просмотра мой рот и подбородок. В глазах хатта появилось легкое разочарование. Для этого маленького трюка пришлось потратить почти 3 часа времени и загубить 2 запасных шлема, просто чтобы реализовать эту довольно простую функцию. К большому моему сожалению, такая необходимая опция пока не реализуема на полноценной полевой версии шлема. Модификация забрала лишает доспех нескольких весьма полезных функций. К примеру, сохранить закрытый цикл дыхания на данный момент не вышло. За договор и вечную дружбу между Налхатте и Империей мой голос не изменился. Этого удалось добиться перенастройкой горлового имплантата. Не скажу, что это была очень приятная процедура. Однако теперь стоит похвалить свою предусмотрительность. Было бы обидно, если бы все усилия пропали бы даром. Отличный повод выпить, лорд. Довольно громыхает Хатт, с видимым удовольствием прикладываясь к своему кубку. Это стало совершенной неожиданностью. Форма и содержание совпали. В кубке оказалось вино. Ничем не примечательное, однако удивительно вкусное виноградное вино. Нет, было бы совсем удивительно, если бы его и делали из винограда. Этот простой вкус больно ударил по чувствам, надломив что-то внутри. Кресло в кабинете Джаббы приятно мягкое, чтобы дать роздых усталым ногам, хотя, казалось бы, что может устать в протезах. Если бывают фантомные боли, то почему бы не существовать фантомной усталости? В руке бокал с вином, мой третий бокал за вечер. Вино почти не тронуто, ноздри приятно щекочет ягодный аромат. Есть в этом что-то знакомое, из далекого детства. Напиток, пропитанный солнцем и созревший на крыше маленькой дачи. И хотя мне не давали попробовать, но я навсегда запомнил, как пах тот нектар в больших стеклянных бутылях. Торопиться сейчас некуда, хозяин подождет. Он желал обговорить со мной что-то наедине. Очень удачно, мне тоже необходимо поговорить с ним. Но мне нужен короткий перерыв, возможно от алкоголя, или от резко схлынувшего нервного напряжения. События прошедшего вечера остались в памяти каким-то несвязным калейдоскопом. Прибытие на вечер королевы, в сопровождении свиты из взрослых зеленолицых гвардейцев, и всего двух советников, удивительно молчаливого человека и неймадианца, глядевшего на меня с легко читаемой злобой. Эта не сила одарила меня знанием, просто взгляд, которым он меня одарил, был долгим и тяжелым. Взаимные приветствия и представления надолго не затянулись. Разве что королева-регент общалась со мной несколько дольше необходимого протоколом. Меня посетило предчувствие будущих неприятностей. Слишком много сдерживаемой ненависти излучал в пространство ее советник-человек. Торжественное подписание соглашения, Талмуда на 10 сотен листов. И это только основная часть. Сторонам еще предстоит совместная разработка приложений к соглашению. Документ, разработанный в невероятной спешке, описывал основные положения, касающиеся принадлежности, содержанию и самое главное, прокладки гипермаршрута. Император не упустил своей выгоды. По соглашению, империи отходило примерно 22% гипермаршрута. Весь участок, уже практически проложенный по ее территории части сопредельных секторов, Неймодия брала на себя часть среднего и внешнего кольца, весь участок на территории Торговой Федерации. Также, она брала на себя обязательства по охране граничного нейтрального сектора, на границе Империи и Торговой Федерации. В общей сложности, Федерация получала 43% всего маршрута, всю, полностью достроенную его часть. Хатты же покупали воздух, их участок гиперпути, составляющий примерно 35% всей его протяженности, еще предстояло достроить. Уговорив, попутно, правительство одной несговорчивой планеты позволить разместить гипербуй на ее орбите. До недавнего времени, мне казалось непонятным, что мешало Федерации поступить так с самого начала, договориться со всеми заинтересованными сторонами, конечно, шансы наладить отношения с хаттами были невелики, но никто не мог помешать договориться напрямую с республикой. Все встало на свои места в процессе разбора договора. Конечно, у меня даже не было шанса вникнуть во все его детали. Однако использование на полную катушку протокольных дроидов и адъютанта пролило свет на его содержание. Республика, всего каких-то 2 года назад, не была государством в привычном нам представлении. До восхождения на политический олимп канцлера Шива Палпатина, республика была неким аналогом наших торговых союзов. Каждый сектор был волен проводить собственную обособленную политику. Нельзя даже и говорить о едином политическом или экономическом курсе. Республика оказалась чисто номинальным торговым образованием. Что же касается Сената, 2 года назад Сенат Республики был простым совещательным органом, неким, особо продвинутым аналогом нашего земного ООН. А даже на маленькой земле, находится множество стран, готовых положить на его резолюции постановление большой хромированный болт. Нельзя сказать, что сенаторов устраивало такое положение дел. Однако, год от года, республиканский сенат терял свою власть. По сути, реальное влияние, причем очень ограниченное, сохранялось только в пределах Корусканта и центральных систем. И то, по большей части, благодаря подконтрольным джедаям. Руусанская реформа обеззубила не только джедаев, лишив орден собственных военных и дипломатических сил. Республика распрощалась с централизованной властью, секторы получили серьезную автономию в проводимой политике, а также были расформированы республиканские вооруженные силы. Защита республики была отдана на откуп армиям, которые секторы содержали самостоятельно. Медленно, год за годом, у сената оставалось все меньше и меньше реальных способов влияния в пределах республики. Сенат терял власть и деньги. Вслед за ослаблением политической воли, падали и отчисления в республиканский бюджет. Велотекущий кризис власти со временем оставил в руках сената единственный реально работающий инструмент – храм джедаев. Все было так, до входа в сенат чрезвычайно харизматичного и энергичного сенатора Атнабу. Краеугольным камнем своей политики – будущий канцлер избрал возвращение сенату былого статуса. Он обрел поддержку в лице банковских, торговых и производственных кланов. Им сильно мешала разобщенность внутренней политики республики, в основном, в получении стабильной прибыли. Заручившись всесторонней поддержкой сената, сенатор Атнабу провел серию реформ, реорганизовав сенат и само государство, не имея ни малейшего представления, каким образом, но будущему императору удалось вытащить республиканский сенат из политического болота, по сути, вновь сделав из него законодательный орган. Именно за это его и избрали канцлером. Однако, все это было позже. Тогда, еще в начале строительства торгового маршрута, будущий канцлер только собирал своих сторонников, готовил политическую платформу для своих судьбоносных реформ. Тогда, с каждым сектором республики, торговой федерации приходилось договариваться отдельно, и надо сказать, все у них вполне успешно получалось. Иногда, конечно, случались осечки, но их легко решал один из самых сильных флотов в галактике. Торговая федерация шла по территории республики с грацией ледокола в Арктике, до тех пор, пока не наткнулась на айсберг. К тому времени уже заканчивалась реорганизация республики и сената, проводимая сенатором Атнабу. Времена совершенно неожиданно изменились, а торговая федерация осталась прежней, действуя в привычном ключе. Альдеранское большинство, обеспокоенное и опасающееся потери влияния, поддержало Набу. Чувствуя столь сильную поддержку, небольшая и не слишком богатая планета закусила у дела. Дальнейшие события в значительной степени ускорили восхождение императора. У меня было недостаточно времени, чтобы ознакомиться с интересующими меня событиями. Складывалось стойкое впечатление, что Шиву Палпатину бессовестно везло. Везение – капризная штука, а как я уже убедился на собственном опыте, сила не дает гарантии исполнения планов. Это значит только одно – император – фигура совсем иного порядка. Собрать из расползающихся лоскутов республики государства, создать этому государству армию, стать первым среди равных, выиграть тяжелую войну, по результатам которой занять самолично созданный трон. Захват власти? Нет, тут нечто большее. Не имея возможности воспользоваться классическим сценарием захвата власти, просто не было того государства, власть над которым он мог бы захватить. Палпатин не отчаялся и сначала просто создал его, то государство, которым мог бы править. Создал из аморфного образования республики империю, раскинувшуюся на половину галактики, насчитывающую более 10 тысяч систем. Даже в масштабах галактики пространство, что занимает империя, огромно. За 25 тысяч лет существования республики, территория, что она занимала, была исследована чуть больше чем на процент. Оставались миллионы и миллионы неизученных систем. Относительно хорошо известны планеты только внутреннего сектора. Мое сознание пронзили легкие нотки страха от понимания того, какому монстру мне приходится служить и, возможно, придется противостоять. Мне просто необходимо доказать свою полезность, и этот вечер положил первый камень этому. Джабба оторвал свой взгляд от документа, что изучал за своим рабочим столом. Похоже, и представителям преступного мира никуда не скрыться от бумажной работы. Интересно, что у него там? Отчеты по количеству награбленного, или может быть он недоволен, недовыполненным квартальным планом по заказным убийствам. «Лорд Вейдер, друг мой, что-то беспокоит тебя?» — спросил Джабба. «Странно, вроде бы он не одаренный. Прислуживаюсь к своим ощущениям, но ничего не чувствую. Разве что правая пятка чешется. Что бы это значило?» «Значит, у Хатта есть свои способы отслеживать состояние собеседника. Стоит это учитывать. Как это все сложно. К тому же на наши уютные посиделки может заявиться эта гиперактивная королева-регент. Будущее, меня беспокоит будущее. Едва касаюсь напитка губами. Тихое пищание зуммера в ухе. Эта высокотехнологичная электроника напоминает, что сегодня я выпил уже достаточно. Печальная немощь тела. Мир меняется слишком быстро для такого старика, как я». Джабба вздыхает, прикладываясь к своему ведрообразному кубку. «Сегодня он выпил уже достаточно, но что-то я не заметил разительных изменений. Хатты, вообще, крепкий и живучий вид. По-видимому, именно суровая природа их родного мира сделала слизней пусть не быстрыми, но крайне живучими и сильными существами. Жаль, что доподлинно неизвестно, из каких задворков галактики они выползли. Потому как на Налхатте они такие же гости, как и большинство других видов. Сами хатты не слишком спешат просветить галактику, а местонахождение их родной системы. Какая тайна может скрываться в местоположении родины слизней? Хотя не исключено, что хатты просто забыли местоположение планеты, что дала им жизнь. Интерлюдия. Налхатта, Джабба. Огромный инопланетный слизень лениво потягивал из своего кубка вино. Хат старался не спешить, наслаждаясь вкусом и букетом изысканного напитка. За свою долгую жизнь Джабба выработал для себя множество правил. Одно из этих правил состояло в том, что когда пьешь баласанское вино, не следует торопиться. Надо сказать, это был один из не слишком дорогих напитков, но без сомнения, одним из наиболее любимых хаттом. Возможно, этому способствовало то, что отведать его Джаббе удавалось не так уж и часто. К большому сожалению, это вино производилось в досадно скудном количестве, и в год удавалось с невероятным трудом закупить всего несколько бочек, что для обладателя такого большого веса, больше тонны, было прискорбно мало. Поэтому Джабба старался как можно сильнее растянуть момент ожидания наслаждения лакомства этим чудесным, по его мнению, напитком. И только самые близкие друзья, коих у хаттов традиционно было немного, удостаивались чести разделить с хозяином его страсть. Бальзамом для криминального Дона было то, что лорд Вейдер, восседавший в кресле в его кабинете, оценил его любимый напиток в полной мере. И сейчас медленно, с видимым удовольствием и сожалением, цедил драгоценный напиток. Разделение общего порока, что может быть лучше, для создания прочной дружбы. Молодой лорд Вейдер очень сильно заинтересовал старого хатта, который был почти вдвое старше своего официального возраста. Этот человек в черной броне, возможно, станет его пропуском для еще сотни лет жизни. Встретив лорда, Хатт вновь ощутил чувство вкуса к жизни. Интерес, предвкушение, даже подзабытое удовольствие от вина вернулось. Последние 10 лет он двигался по инерции обрюзг, растрачивая последние крохи интереса. Привычные маленькие радости и удовольствия блекли и меркли. Хорошее вино приелось, новые наложницы опостылили. Вкус погони стал пресным. Ненависть к врагам притупилась. Из него словно медленно уходила жизнь. Так, медленно, кроха за крохой, он вошел в пору увядания. Полсотни лет назад, только заметив первые признаки, он прибег к последнему средству. Джабба обзавелся преемником. Но способ, прекрасно подходивший хаттам на их 6-7 сотне, не возымел действия. Он с тихим безразличием начал замечать, что теряет всякий интерес к жизни. Шутка ли, даже похищение отпрыска лишь на какой-то год взбодрило его. Он продолжал выполнять свою функцию великого дона. Джабба двигался по инерции, убивал без чувства, управлял без желания, замораживал врагов в карбоните без удовольствия. На его, когда-то безупречно изумрудной шкуре, начали появляться желтые проплешины. Первый признак маячившей старости. Значит, его время пришло, безразлично заметил великий Дон. Даже мысли о том, что преемник еще слишком мал, не тронули его. Считается, что пределом для хаттов является 1000 лет. На самом деле это не так, хатты одни из немногих, истинно бессмертных разумных в галактике. Однако природа не могла оставить головоногих моллюсков совсем без механизма окончания жизни. Главным секретом расы хаттов было то, что они живут ровно до тех пор, пока способны получать удовольствие от жизни, окружать себя различными благами, рабынями, дорогими напитками, яствами, наркотиками, властью, богатством, опасностью, жизненно необходимо для хатта. Решивший заняться простой мирной жизнью хатт, протянет максимум сотни-две лет, до тех пор, пока настолько не устанет от жизни, что состарится и умрет. Именно это толкнуло представителей этого вида в преступный мир, заставило создать самую крупную преступную империю в галактике. Жизнь члена семьи изобилует опасностями и удовольствиями, но даже такая, полное открытие и путешествие жизнь, в конечном итоге приедается. Тысяча лет – предел для обычного хатта. Джабба разменял этот предел более 600 лет назад. Именно тогда, получив наконец полную власть над Татуином, за который его семья боролась не одну сотню лет, он неожиданно обнаружил, что не спешит стариться и умирать, как положено другим хаттам. С вхождением в совет Налхатты, интерес к жизни только рос. Росло влияние, богатство, увеличивалась сила самого пространства хаттов. Жизнь била ключом, и он черпал ее полным половником. Только одно живое существо в галактике знало о его особенности. Это был его отец, часть клана, необходимая для подтверждения его легенды. Отец считал его первым истинным хаттом, мечтой всего их народа. Джабби было даже немного жаль, что вполне возможно, самый близкий его друг скоро отправится дорогой смерти. Если, конечно, его особенность не передалась ему. Первые признаки приближающейся старости можно было игнорировать до того злополучного дня, примерно 10 лет назад, когда малолетний новичок, что был младше его отпрыска, выиграл большие татуинские гонки. Такая неожиданность не вызвала в его старой душе ничего, кроме глухого раздражения. Тогда же, на его безупречно изумрудном теле появилось первое желтое пятно. Нет, Джабба воспринял борьбу с недугом как личный вызов, со всей силой его личности. Новые развлечения, новые горизонты. Он даже попробовал сожрать раба живьем, но ничего кроме изжоги не заработал. Именно тогда он второй раз встретил Энакина Скайуокера, ненадолго вернувшего его к жизни. Хотя тут больше следует поблагодарить сепаратистов, похитивших его наследника. И вот теперь Энакин Скайуокер вернулся вновь, предложив весьма любопытную, практически невыполнимую, сделку. Хатт согласился, его двигало неожиданно проснувшееся любопытство. Он словно очнулся ото сна, отряхнул многовековую пыль и принялся наводить в своей семье порядок. Надо сказать, за то время, которое он пребывал в смертной апатии, накопилось множество нерешенных проблем. Конечно, ситуация была не критична, но другие члены совета уже с интересом начали поглядывать на его владения. Очнувшись, Джабба с энтузиазмом взялся за работу, внутренне гордясь выстроенной им системой, что прекрасно работало на протяжении 10 лет, практически без его управления. А затем, в самый разгар наведения порядка в его изрядно запущенных конюшнях, прибыл Энакин Скайуокер. Нет, лорд Вейдер прибыл в сопровождении неймадианской дипломатической миссии. Это событие настолько потрясло Джаббу, что он в ночь того дня пережил первую за более чем 100 лет линьку. Сбросив старую изрядно пожелтевшую на спине кожу, на новый изумрудный наряд. Что ж, теперь ему больше не понадобится стыдливо прикрывать свою спину. Неймодию и пространство хаттов связывала история давних и очень активных отношений. Не было столетия, за которое торговая федерация и хатты не сцеплялись бы в смертельной схватке за передел сфер влияния. Хаттов и неймодианцев связывала история давней обоюдной ненависти, которая за эти два года только усилилась, потому как пространство поддержало республику в ее борьбе. В день, когда большой имперский боевой корабль покинул пространство хаттов, Джабба уже распрощался с отданными деньгами, внутренне предвкушая возможность поохотиться на целого лорда. Энакин мог стать его превосходной последней добычей, и такое удовольствие легко могло лет на 5 продлить его существование. Теперь же, с возвращением лорда, подписанием соглашения, организацией строительства гипермаршрута, противостоянием его любимому производителю вина, Джабба вновь чувствовал себя молодым, как никогда готовым окунуться с головой в новые приключения, которые так неожиданно принесла ему жизнь. Одно только противостояние совету донов могло выйти весьма волнующим и щекочущим нервы занятием. Считалось, что он и так получил в пространстве хаттов слишком большой вес. Другие великие хатты не простят ему такого возвышения. Его ждет интересное время. Мир меняется слишком быстро, особенно для такого старика, как я, хотя сейчас Джабба, впервые за очень долгое время, вновь чувствовал себя молодым. Но он не мог отказать себе в удовольствии немного поворчать. «Перемены давно назрели», — коротко ответил лорд, едва пригубив вино в своем бокале. Джабби было непросто привыкнуть к манере этого человека изменять свой голос. «Да, только половина галактики предпочитает благополучно прятать голову в песок, не замечая надвигающейся бури». Джабба невольно ухмыльнулся, когда глаза человека расширились от удивления. «Другая половина желает минимизировать свои потери, а если удастся, возглавить будущее. Шторм – это отличная проверка корабля на прочность», весьма иносказательно ответил лорд. Его сердцебиение, температура тела, темп дыхания вернулись в норму удивительно быстро. Поразительное самообладание. Империя уже сейчас столкнется с первыми проблемами. Хатт ухмыльнулся, похоже, он верно ухватил смысл метафоры. Джабба был должен лорду, а долги следовало отдавать, еще одно из незыблемых правил, на которых строилась жизнь Джаббы. Надо сказать, у хитроумного Хатта было не так уж много правил. Инфочип лег на стол. Джабба вальяжным движением катнул кристаллу по своему столу в сторону лорда. Тот не стал подниматься, коричневый квадратик просто перелетел по воздуху прямо в протянутую Вейдером ладонь. Хатт пораженно вылупился, он за свою долгую жизнь повидал немало одаренных, но вот такая непринужденность во владении силой. Кристалл оторвался от стола еще до того, как лорд сделал движение. Это значило только одно: он способен применять силу без внешних проявлений. Что здесь? Человек облокотился рукой на свой шлем, придвигаясь вперед. Это часть моего долга тебе, лорд, в дополнение к тому 0,5% прибыли, что ты получаешь по договору, проскрипел Джабба, наблюдая, как Вейдер с интересом рассматривает непримечательный инфочип, будто бы способный прочитать, что на нем записано. Вас неверно проинформировали, великий Джабба, моя доля всего 0,3%, с легкой усмешкой ответил Вейдер. Да, это ты получил от неймадианцев, остальное, для ровного счета, я добавил от себя, растянув губы в усмешке довольно протянул Хатт. Примите мою благодарность, лорд склонил голову, в его голосе проскользнули удивление и легкие нотки недоверия. Не стоит, великий Джабба всегда умел по достоинству оценить оказанную ему услугу, и пусть за нее было сполна уплачено деньгами, но деньги, только деньги. К тому же, будет интересно понаблюдать, как лорд распорядится полученными средствами. Деньги, а тем более такие деньги, это гораздо больше проблем, чем кажется на первый взгляд. Что касается кристалла, галактика уже забыла, что такое сильная республика. Усиление ее центральной власти многих оставило недовольными, как среди других государств, так и внутри самой республики. А уж преобразование ее в империю, да еще ваша новая конституция, Хатт замолчал, ожидая реакции лорда. Многих не устроили такие перемены, спросил лорд, правильно интерпретировав молчание. Чистский доминион, торговая федерация, альдеранское большинство, пространство хаттов, корпоративный сектор, хипанский консорциум, аристократия Куэта. Это далеко не полный список недовольных укреплением империи. Торговая федерация и пространство хаттов, удивился Вейдер, слегка разочаровав Джаббу. Но тот, после короткого раздумья, решил, что это просто глупость, связанная с его молодостью. Думаешь, заключение торгового соглашения сделало нас союзниками? Хатт рассмеялся, долгим, протяжным, булькающим смехом. Нет, лорд, наши государства остались соперниками, и если усиление империи на руку хаттам, то будущим вассалам в лице торговой федерации, это как кость в горле. Так что же тут? Вейдер подбросил в воздух инфочип, заставив его повиснуть в воздухе. Там, лорд, подсказка, которая облегчит твою задачу. Тебе ведь еще нужно взять знать Куэта за их аристократические шеи. Это сделает империю немножко сильнее, но и закроет мой долг перед тобой. Брать этот кристалл, или нет, выбор за тобой. Джабба цедил слова, все шире расплываясь в улыбке. Сразу весь долг, Вейдер был явно удивлен. Да, обязательства Хатта тяжелы. Однако информация на этом маленьком кусочке кристалла, вполне равноценная. Предпочитаю есть пирог одним куском. Джабба рассмеялся, вспоминая забавный опыт по проглатыванию раба целиком. И на что только не идут отчаявшиеся разумные. Глава 23. Рупор правды. Глава 23. Рупор правды. Звезды мелькают калейдоскопом, голова идет кругом, приборы в красной зоне, под сводом кабины отчаянно верещит R3. Система выдает предупреждение о закритических режимах работы, а дрожь от штурвала передается на все тело. Закручиваю машину по спирали, поверхность ИЗР, кажется, прямо под ногами. Обманчивое чувство, по показанию приборов я на удалении 3 километров от его серебристо-коричневого корпуса. Закладываю виражи по широкой дуге, тело легкое и свободное, мыслей нет. Спину вжимает в спинку кресла, когда сит-истребитель, делая крутую горку, пикирует прямо на корпус ИЗР. Меня вжимает в ремни, компенсаторы перегрузок едва справляются. Однако для моего модифицированного тела, перегрузка в несколько Г, едва ощущается. Это позволяет чувствовать себя живым. Поэтому, я выставил допустимые значения перегрузок, несколько выше, чем это делают другие пилоты. Индикатор компенсатора перегрузок моргает, горит красным, это довольно энергоемкое устройство, сейчас удерживает весь забортный объем своим излучением. Гравитационное поле вибрирует, заставляя каждую частичку тела напрямую передавать энергию импульса на корпус корабля. Невероятно прочный корпус в этой системе играет роль противовеса. В далекой-далекой избрали самый простой способ борьбы с линейными силами ускорения – инерция. Устройство впрямую передает полученную инерцию на корпус, играя роль невидимого коромысла. Не до конца понимаю, как это вообще возможно, это просто какая-то техническая магия. Мое знание, или незнание, не меняет того факта, что устройство работает. Гражданские системы не позволяют пилотам выходить на закритические режимы работы, когда корпус уже не может выдержать возросшие нагрузки. У машины есть еще один небольшой запас прочности в ее пилоте. Позволив перегрузкам терзать меня, получаю возможность немного отодвинуть грань недозволенного. Датчики состояния педантично регистрируют все изменения состояния. Импланты уверенно компенсируют возросшую на тело нагрузку. Перегрузка почти не чувствуется. Разве что дышать стало немножечко тяжелее. Ощущение такое, что машина в моих руках может все. Опасно обманчивое чувство. Оно дарит опьянение полетом и силой высокотехнологичного истребителя. Сглаживаю последний маневр, выходя из пилотажа, не позволяя себе прийти черту, выравниваю машину, пилотаж окончен. Вдох с груди будто сняли свинцовую пластину. По телу идет едва заметная дрожь, неприятное чувство в груди, сердце колотится как бешеное, легкие спешат насытить кровь кислородом. В глаза зажигаются искры, опасно, но чувство удовлетворения захватывает меня. Полет – удивительное чувство, я улыбаюсь, борясь с желанием вернуться к прерванному полету. Никогда я не чувствовал ничего подобного. У меня был автомобиль, но удовольствия в вождении я никогда не находил. Относясь к этому, как к ежедневной необходимой обязанности, никогда не питал любви к опасным аттракционам, всегда боялся высоты. И вот, поди ж ты, с трудом борюсь с желанием наплевать на обязанности и продолжить прерванный полет. Может быть, с Энакином мы уж не совсем разные, или мидихлорианы в крови играют. Сейчас же, в пилотском кресле, в одиночном пилотажном забеге, дрожь потихоньку уходит с корпуса, системы, работавшие на пределе своих возможностей, возвращаются к норме. Но эта дрожь уходит, куда-то глубже, в подкорку, хочется дернуть штурвал и продолжить издевательство над машиной. Опять техники будут на меня косо смотреть, совсем заездил их ласточку. Не уверен, может ли что-то с этим сравниться. Испытать чувство полной, абсолютной свободы, возможность забыть о немощи тела, почувствовать машину, словно второе я, ощутить, как тебя вжимает в кресло, кричать, выполняя очередной сложный вираж «хочу еще», но нельзя. По телу идут мурашки, нельзя, несколько коротких вдохов на грани силовой техники, и в мыслях проясняется. Вот уже неделю мы торчим недалеко от орбиты Куэта, и совсем ничего не происходит. Все это драгоценное время было впустую потрачено на согласование одной несчастной встречи с учредителями верфи. Чванливые аристократы хоть и нашли в этот раз время, чтобы принять меня, но на согласование всех деталей ушла непозволительная масса времени. Не уверен, но видимо этим господам доставляет физическое удовольствие заставлять ждать императорского посланца. Могу допустить, что правление верфи весьма занятые люди, но каждый день промедления становится все невыносимее. Остается только одно – постараться использовать все освободившееся время. И хотя на сон все еще оставалось не больше 4-5 часов, научиться сносно пилотировать космические корабли было необходимо. В высокотехнологичном мире эти навыки сродни нашему родному умению вождения. Не уметь не возбраняется, но в определенном обществе смотреть будут косо. 20 тысяч лет назад, на заре становления Первой Республики, парламент Старой Республики выпустил декрет, рекомендующий всем республиканским производителям летательных аппаратов унифицировать системы управления своих звездолетов по единому стандарту. Время шло, менялись формы правления, создавались и исчезали государства. Республика росла, захватывая в сферу своего влияния все больше и больше систем. Декрет превратился в предписание, охватив большее количество транспортных средств, разделив их на классы. Затем трансформировался в закон. И даже после своей отмены, во время Руссоанской реформы, в пачке других устаревших законов он продолжал существовать среди производителей как правило хорошего тона. Отошедшие от этой простой практики конструкторы не могли выжить в конкурентной борьбе. Все в галактике слишком привыкли к единообразию систем управления. Конечно, нельзя быть стопроцентным ассом, сев за штурвал незнакомого звездолета. Однако, прогрессивные системы управления не позволят новичку выполнить недопустимый маневр. Поэтому, научившись пилотировать однажды, сможешь сносно управлять практически любым летательным аппаратом в галактике. Исключая, конечно, всякую экзотику. «Мы живы, мы живы, мы живы» удивительно, пищит со своего высокого места Р-3. Место дроида тоже защищено от перегрузок. Хотя, как раз астромехи, специально спроектированы противостоять кратковременным векторным нагрузкам. Даже сам их внешний вид служит одной этой непростой цели. Слишком часто этим урнам на ножках приходится покидать отсеки, накрытые компенсирующими гравитационными волнами. «Ты сомневался?» — ухмыльнувшись, ответил я, медленно раскручивая кораблик вправо по своей оси, выполняя простейшую фигуру — бочку. Желудок, кажется, наконец возвращается на свое законное место. Вот к чему до сих пор не могу привыкнуть, так это к невесомости. Невероятно отвратительное чувство свободного падения преследует меня с первого самостоятельного полета. По моим подсчетам, вероятность успешного завершения выполненного вами, лорд, маневра, 22%, недовольно ворчит со своего места астромех. Однако, рекорд, хотя нет, рекордом было, когда у моей первой машины в полете оторвалась левая плоскость ионного двигателя. «Ну, мы целы, и никаких лишних деталей не потеряли», — ответил я, пожав плечами, что было затруднительно, в тяжелом летном скафандре, в учебный полет. Теперь и меня не отпускают без стандартного набора пилотского снаряжения. И это неудивительно. Жаль, что в учебных боях с Красным 1 все мои куцые пилотажные навыки не очень помогают. Многоопытный полковник раз за разом разделывает меня в бою как бог черепаху, пользуясь своим колоссальным превосходством в опыте, знанием особенностей сит-истребителя и моей общей пилотажной неподготовленностью. Единственное, что грет мне душу, что для Дриаса Гарвина каждая такая победа не дается легко. На его безупречное и скрупулезное пилотирование я отвечаю откровенным пилотажным хулиганством. Конечно, полковник ворчит, что к работе в группе меня и на пушечный выстрел подпускать нельзя. Однако от групповых тренировочных полетов не отстраняет. Пусть я пока и летаю в сторонке. Вам, милорд, стоило бы еще немного помучить симуляторы полета, а не гробить хорошую технику, недовольно ворчит полковник, после разбора каждого учебного боя. Но я чувствую, что это только ворчание. Даже крайне высокотехнологичные симуляторы полета почти бесполезны в моем обучении. Там, где вчерашние курсанты, без всякого риска своей жизни, становятся неплохими пилотами, одаренные просто тратят время. Эффект порога восприятия давно известен в мире «Звездных войн», и я с ним столкнулся в полный рост, находясь внутри высокотехнологичного симулятора, который должен обманывать все чувства пилота. Я чувствую только фальшь. Сложная, собранная из десятков систем симуляция, призванная обмануть все человеческие чувства, бессильно перед силой. Я с легкостью сдал все положенные нормативы для допуска к полетам. Потому что там, где обычному пилоту приходилось бороться со своими чувствами, я всегда знал, что это просто игра, для победы в которой достаточно выполнить необходимую последовательность действий. «Мастер, прием, вы меня слышите?» «Мастер, Эна, Вейдер». В мои размышления бесцеремонно вторгается задорный женский визг. Второй сит-истребитель проносится мимо, закладывая головокружительный маневр. «Ей что, не дают покоя мои лавры? Слышу тебя громко и четко, даже слишком. Что тебе, Асока?» — проворчал я в ответ, После недолгой возни с настройками связи, на время пилотажа, я оставил только прием, чтобы не мешать своими криками и матами остальным пилотам. «Мастер, давайте на перегонки, Дангара, гонки в космосе, да еще и по прямой, интересно, есть ли более глупое занятие. Наши машины примерно одинаковые, и вся гонка будет состоять в том, кто начнет закладывать маневр первым». «Нет», звучит мой короткий ответ. Я медленно разворачиваю свой истребитель в направлении ангара, и нарочито неспешно выбираю ускорение. Предстоит самая сложная для меня часть – самостоятельная посадка. В бесконечной пустоте космоса, сит-истребителю ничего не угрожает, в космосе ни во что врезаться. К тому же многочисленные сенсоры отслеживают каждую песчинку, на полмиллиона километров вокруг. На космических скоростях, портал ангара – просто игольное ушко, и каждый раз перед посадкой меня пронзает легкая неуверенность. «Ну, мастер», — начинает конючить Асака, ее истребитель выбрал мою машину центром вращения, и сейчас наворачивает круги, на границе видимости. Черный, хищный отражающий звездный свет граненым иллюминатором кабины. Я сказал «нет, шпилька, почему ты покинула свою группу?» Стараюсь подпустить побольше строгости в голос, спрашиваю я. «Мастер, ну не будь таким занудой, я тут с важным заданием. Красный один послал меня удостовериться, что у терпящего бедствия истребителя, после тяжелого маневренного боя, все в порядке». «Вот», отвечает ученица, резким маневром выравнивая свою птичку, занимая позицию слева и позади от моей машины, демонстрируя практически идеальные пилотские навыки. «Черт, а ведь у меня так уверенно занять ведомую позицию в звене не получится». Похоже, Асака просто достала Гарвина, вот он и придумал, такую забавную вводную. Часики в углу обзора тикают, твою ж, уже почти полтора часа прошло, пора возвращаться, сегодня еще слишком много дел. К тому ж, спина, даже в очень удобном пилотском ложементе, начала затекать. Не понимаю, как пилоты могут проводить в машине по 14 часов кряду. Конечно, после длительного патрульного вылета офицерам положено 2 дня отдыха, но все же, удовольствие, должно быть, ниже среднего. Интерлюдия. Корускант, палата императора. Тяжелые дюрасталевые жалюзи поднимаются, красноватый свет Корускант Прайм окрашивает стены кабинета в глубокие красновато-синие тона. Резкие тени от пролетающих каров стремительно перечеркивают комнату. Усилиями установок погодного контроля, на небе ни облачка. Небольшой шар галопроектора медленно гаснет, экономно расходуя ресурс сложной дорогой системы межзвездной связи. Такой человек, как Шиф Палпатин, конечно, может позволить себе новый передатчик. Однако, замена даже одного передатчика квантовой галактической связи требует замены всех связанных с ним парных устройств. А это непозволительно много времени и лишние расходы. Квантовые передатчики правительственного типа не поддаются ремонту. Разборка корпуса приведет к неминуемому выходу прибора из строя, ведь он спроектирован так с целью безопасности. Совещание его внутреннего круга прошло благотворно. Император с удовольствием поднялся из кресла, разминая ноги. Со вкусом потянулся, расправляя затекшие мышцы. Порой он жалел, что нет никакой возможности провести совещание просто в голосовом формате. Высококачественное изображение было частью сложной системы шифрования. Звук и изображение кодируются одним потоком, делая попытки декодирования практически невозможными, затрудняя их настолько, что расшифровка займет годы, если не десятилетия. Впервые за долгое время на совете не было озвучено серьезных, требующих его немедленного вмешательства проблем. Таркин наконец доложил о своих первых успехах. Мафу удалось не только заручиться поддержкой местной правящей верхушки, но и практически полностью уничтожить оппозицию. На Мандоларе вспыхнула очередная маленькая клановая междоусобица, и во время грызни за власть погибли или пропали без вести практически все лидеры, желавшие своей планете независимости, мечтавшие о возвращении потерянного величия. На вкус Шива Палпатина Таркин во многом действовал слишком прямолинейно и топорно. Конечно, в отношении Мандалора такие методы были единственно верными. Однако императора не покидало чувство, что в будущем это может стать изрядной проблемой. Слишком много влияния получил злополучный Мофф в его окружении и на Мандалоре. Слишком много планов оказывалось завязано на одного человека. Судя по отчетам, присылаемым Моффом, он уже приступил к строительству Имперской военной академии на Мандалоре и сейчас вплотную занимался подбором необходимых кадров на должности преподавателей. Строительство шло по плану, даже с некоторым опережением. Проект, не испытывавший проблем в финансировании, поэтому здания и корпусы будущей академии возводились с пугающей быстротой. Учебное заведение вскоре должно было стать маленьким обособленным городом, приняв в свои стены до 300 тысяч курсантов. Если со строительством все было гладко, то кадровый вопрос встал как никогда остро. Пришлось изрядно перетрусить армию, отбирая наиболее результативных и способных к преподаванию клонов и офицеров. На первые годы это должно было закрыть проблему с нехваткой персонала, до момента, пока не подрастет смена. Создание имперской военной академии на Мандоларе во многом было экспериментом, прообразом различных имперских институтов, что предстояло создать по всей галактике. Повышение уровня образования было не только залогом стабильности империи, но и одной из антикризисных мер, разработанных Масамидой. Жаль, что синекожий Чагрианин все еще разрабатывал детальный проект необходимого пакета экономических реформ. Сейчас не было никакой возможности приступить к серьезным преобразованиям. Необходимо было вначале получить нужные полномочия и сформировать полноценное правительство. И это подводило к первой по важности проблеме. Несколько мгновений император наблюдал закат, огромное красное светило уходило в кривой горизонт Карусканта. Множество высотных зданий делали воображаемую линию, похожей на оскаленную зубастую пасть. Столица империи без зазрения совести выжирала его досуха. Тяжело вздохнув, Палпатин подошел к бару, налил себе своего любимого карелианского бренди. Густой коричневый напиток тягуче наполнил бокал. Ноздри императора затрепетали, он пригубил бренди, что своим жгучим жаром слегка растопил его холодные размышления. Проведение грядущего референдума сейчас волновало императора куда больше других насущных проблем. Обсуждение уже сделанных приготовлений и того, что только предстояло сделать, поглотило большую часть времени консультаций. Успехи на этом поприще были, скажем так, скромными. Для того, чтобы считать всю затею успешной, необходимо было выполнить несколько условий. Основной успешного проведения референдума была явка подданных империи. Если высказать свою позицию захочет меньше 33% подданных, референдум автоматически будет считаться несостоявшимся. Меньше 50% явки даст возможность противникам императора с полным правом поставить вопрос о легитимности проведенного волеизъявления. И хотя есть основания полагать, что с явкой проблем не будет, все же не стоит пускать этот процесс на самотек, а император привык держать важные проблемы на своем личном контроле. Поэтому примерно половина довоенного бюджета республики была уже потрачена, и еще столько же предстояло потратить на вторую часть рекламного представления. Кампания «Голосуй или проиграешь» еще только набирала обороты. Кому, как не Слаймур, как наиболее разбирающийся в тонкостях душевных струн, заниматься вопросами связи с общественностью. К тому же, оппоненты тоже не сидят сложа руки. Пусть и не было возможности у заинтересованных сенаторов в открытую требовать бойкота референдума, но никто не мешал им плодить все эти слухи. Голосуй не голосуй, все равно получишь хвост от банты. Захотелось зашвырнуть бокал в стену. Узнать бы, какой гений придумал такую броскую ремарку. Удавил бы своими собственными руками, после чего воскресил и заставил бы работать на себя. Меткая фразочка стала второй по популярности темой, обсуждаемой в Галаните. Император довольно улыбнулся. Его речь о создании первой галактической империи продержалась на верхней строчке рейтинга популярности больше 2 недель, подвинув с вечного первого места маленьких и очень пушистых филинксов. Соперничать с этими зверьками не мог решительно никто, ну разве что резвые лоткоты с одной ничем больше не примечательной планетки Лотал. Вторым немаловажным моментом было обеспечить нужное число голосов за Конституцию, желательно не ниже 60% от числа проголосовавших. Однако, сейчас начинать агрессивную рекламную кампанию было пока рано, и это все добавлялось к обычным текущим проблемам с бюджетом, налоговыми отчислениями, законодательной деятельностью, необходимостью ежедневного просмотра не слишком радужных сводок по состоянию дел в галактике. К тому же, на границах империи затевалось что-то нехорошее. К веренице уже известных и хорошо обдуманных проблем в общий котел добавлял и его новый ученик. Отправленный на довольно простое, пусть и невыполнимое задание, новоиспеченный лорд Вейдер, в отличие от Энакина Скайуокера, человек, что занял его место, был величиной неизвестной. И император нашел решение, задание, пусть и невыполнимое, поэтому не критически важное, в его планах. Цель была проста – проверить степень ответственности, которую сможет взять на себя этот человек. В государстве часто приходится сталкиваться с неразрешимыми проблемами. Император грустно ухмыльнулся своим мыслям, непреодолимые преграды, слишком часто, вставали на его пути. Владыка Ситх допускал, что слегка переборщил с мотивацией, и правильно не смог предсказать последствий. Кто бы мог подумать, что новоиспеченный лорд разовьет такую бурную деятельность, походя, и особо не напрягаясь, поставив на уши половину галактики. Убил неимадианского короля, спровоцировав череду государственных переворотов в торговой федерации. И пусть, в конечном итоге, империя только выиграла от произошедших событий, но никто не вернет Палпатину несколько бессонных ночей. Получил от родственницы убитого целую планету в личное владение. Очень удачно провел испытание нового боевого корабля, попутно истребив целую толпу пиратов. Во время десантной операции, тоже вполне удачно, угробил все высшее руководство принадлежащей теперь ему планеты. Заключил самый выгодный межгосударственный договор, со времен Русаанской реформы. В общем, откусил свою долю от общего пирога. Император вполне заслуженно считался одним из самых опытных и влиятельных политиков в галактике. Но, даже он, имея доступ к бесценному источнику информации, в виде отправляемых ему учеником отчетов, не очень понимал, что вообще происходит. Казалось, лорд Вейдер мечется по галактике совершенно бессистемно, и все же, каким-то непостижимым образом, добивается своих целей. Непонятно, чего вообще пытается достигнуть его ученик, какую он преследует цель, устроив в галактике маленькую победоносную войну. Что, черт возьми, вообще происходит? С огромным трудом император удерживал себя от желания заявиться для встречи с учеником лично, потолковать, так сказать, по душам, с использованием подручных средств. Но, Шиф Палпатин, давно миновал то время, когда мог поддаться сиюминутному порыву. Его ученик имеет полную свободу действий в достижении поставленной цели, и если он считает, что заключение архивыгодного для империи торгового договора необходимо для этого, то так тому и быть. Успехи, не связанные с его основной задачей, никак не уменьшают его вины в будущем провале поставленной перед ним миссии. Конечно, успехи лорда внесут свои коррективы в его планы, поскольку из никому неизвестного выскочки лорд Вейдер стремительно превращается во вполне самостоятельную политическую фигуру, практически переплюнув прошлый рекорд восхождения на политический Олимп. Только один знакомый ему разумный сделал более головокружительную карьеру. Нынешний сенатор от Набу и его хороший союзник, Джа-Джа Бинкс, который в свое время сыграл очень важную роль в его планах и продолжает играть роль фигуры, отправляемой на переговоры к наиболее несговорчивым оппонентам. Крайне деятельный, непосредственный и недалекий Гунган, возможно, и был не самым выдающимся представителем своего народа, но, без сомнения, самым упертым из них, способный с непередаваемой грацией Ванапаса вывести из равновесия представителя любой расы. Печальная слава сенатора от Набу, получившего прозвище в узких кругах «нет-нет», мы не понимать. Договориться с этим земноводным о разумном компромиссе было решительно невозможно. Джа-Джа Бинкс не идет на уступки, потому что просто не понимает, что это такое. Порой одной только угрозы отправить на переговоры Джа-Джа хватало, чтобы заставить стороны искать компромиссы, чтобы не доводить дело до прибытия непоколебимого Гунгана. Нет, он был прекрасным средством в делах, когда требовалось проявить ослиную упертость, либо похерить любую возможность для переговоров. У императора всегда было много как союзников, так и противников. Среди них было множество очень мудрых и уважаемых разумных. Бизнесмены, сенаторы, владельцы корпораций, преступные доны, дипломаты, наемники. Если даже противники могли уважать его, а союзники не питать безусловной любви к императору, то Джа-Джа Бинкса ненавидели абсолютно все. Образ лорда Вейдера замысливался как пугало для галактики. И, надо сказать, Энакин Скайуокер прекрасно подходил на эту роль. Он был идеальным кандидатом, громоотводом для ненависти, проводником всех возможных непопулярных решений, резкий, не задумывающийся о последствиях максималист, облеченный властью. Сложно было бы придумать более эффективное пугало. Оказалось, можно было напугать половину галактики так, что аристократы Куэта уже неделю не решаются принять его, ежедневно отсылая императору письма с просьбой направить к ним другого переговорщика, предлагая пойти на немыслимые уступки, лишь бы не встречаться со зловещей бронированной фигурой. Возникает вопрос, что же так напугало немногих имперских советников и аристократов Куэта, а напугала их та легкость, с которой лорд решил проблему торговой федерации. И не важно, что по большей части это была его, императора, работа. Не важно, что там трудились сотни и сотни императорских наемников под кураторством Сокривквиста. Все это не имело решительно никакого значения, после прибытия в систему лорда Вейдера и выражения его публичного недовольства. Все заинтересованные лица, так или иначе узнали, о конфликте лорда с ныне покойным, его состояние мало отличается от трупа, королем Неймоди, и между этими фактами поставили знак равенства. Сам император только подлил масла в огонь, добавив слухов, разведя больше теорий, пряча изощренную ложь под чистую правду. Дым и зеркала – основа политики. Маленькое должно выглядеть большим, а большое – маленьким. Действия императора имели совершенно неожиданные последствия. Заключение тройственного договора, который уже сейчас объявили сделкой века. Эта новость всколыхнула галактику, взбодрила десяток замшивших на своих местах политиков. А награда за голову Дарта Вейдера за один несчастный день выросла с 1,5 миллиона кредитов до 10. Шиф Палпатин вздохнул, и, обжигая горло, несколькими судорожными глотками прикончил содержимое стакана. Задумчиво взглянул на початую бутылку. Уже очень давно он не мог позволить себе хоть немного расслабиться. Работа за столько лет стала для Ситха привычным делом, но иногда даже ему была необходима разрядка. К тому же был один вопрос, решение которого вполне можно было посчитать отличным отдыхом, и не будут мучить сожаления о напрасно потраченном драгоценном времени. «Доктор Нимзара, зайдите, пожалуйста», надавив на кнопку селектора, попросил шиф Палпатин. Девушка удачно вписалась в его насыщенную жизнь. Во многом владыке Ситху не хватало независимого и незаинтересованного взгляда на экономические показатели империи. Хотя император относительно неплохо разбирался в экономике в целом, как и во множестве других смежных и необходимых в его работе дисциплинах. Однако в качественных суждениях он был вынужден полагаться на мнение его приближенных, специализирующихся в той или иной области. Целиком, погрязнув в проблемах политических дрязг в Совете Республики, он как-то, совсем незаметно, полностью упустил реальное экономическое положение дел в галактике. Умение ощущать ложь не дает ничего, если собеседник сам полностью уверен в своих суждениях или заблуждениях. И это сыграло с Шивом Палпатином злую шутку. Доверившись авторитетам, он пребывал в блаженном неведении слишком долго, вполне законно полагая, что экономическими реформами вплотную можно будет заняться потом, после того, как он сконцентрирует в своих руках всю полноту власти. Вызывали? Дверь приоткрылась, и в кабинет осторожно вошла Твилечка. Сейчас на ней был вполне обычный наряд, состоявший из довольно свободного, но весьма короткого белого халата и коричневой вязаной безрукавки поверх. Глаза ее прикрывали изящные очки с круглыми стеклами без дужек. Интерфейс прямого вывода информации. «Да, моя девочка», – проскрипел император, с удовольствием наблюдая, как скривилась Нимзара. «Я не девочка, и уж тем более, не ваша», – доктор недовольно притопнула каблуком, явно показывая, что ее не устраивает практика отвлечения ее от важной работы. «Хорошо, доктор Нимзара, как ваши успехи в решении наших общих проблем?» – задал император один из интересующих его вопросов.